просто тень, что гонит ночь, задувает свечи небо шелком быть, что зимой холодной обнимает плечи. Мне бы стать звездой той, что дарит свет для твоей дороги. Мне бы быть с тобой, чтоб держать ладонь и унять тревоги. Навсегда, навсегда оставаться рядом. Никогда, никогда не прощаться взглядом. Никогда не прощаться взглядом.